«Все дело в обмене веществ», — беззаботно объяснил он. «У некоторых это появляется быстро», — он посмотрел на Уэксфорда. «У других — медленно. Удача изменчива». Уэксфорд фыркнул, и когда доктор ушел, открыл верхний ящик стола и достал вещи, которые нашел в карманах Чарли Хаттона, в том числе и пустой, без денег, бумажник. Он был еще мокрый. Детектив осторожно вынул из кожаных отделений фотографию Лилиан, водительское удостоверение, членский билет дартс-клуба и разложил их на солнце, чтобы сохли. Утром в кармане Хаттона он нашел чистый сложенный носовой платок, а теперь среди его складок обнаружил маленькую визитную карточку. В верхнем углу было напечатано «Джолион Виго, бакалавр стоматологической хирургии, лиценциат стоматологической хирургии, Королевский колледж хирургии, инженер стоматологической хирургии, Плугменс Лейн, Кингсмаркхэм, Суссекс, Телл, Кингсмаркхэм, 384. Уэксфорд поднял карточку к яркому солнечному свету. «Как вы полагаете, нет ли источник искусно сделанных зубов?» «Может быть, Виго знает, откуда приходили деньги, если не скажет Келлем», — предположил Берден. «Моя жена ходит к Виго. Он хороший дантист». «Но пальцы ему в рот не клади, если вам интересно мое мнение. Обобрать ловкого маленького пациента вроде Чарли Хаттона на 200 фунтов за 32 зуба? Это надо уметь. Неудивительно, что он может позволить себе жить на Плугменс-Лейн». «Мы выбрали не ту профессию, это точно. А сейчас я пойду на ленч. Вы со мной? Потом мы отправимся к Келлиму и отвлечем его от домашней суеты. Мы вполне можем воспользоваться лифтом», — с явным смущением предложил Берден. Жизнь Уэксфорда не стоила признания в том, что он малодушно боится лифта, хотя табличка, прибитая внутри, ясно утверждала, что грузоподъемность лифта 3 человека. Он опасался, что конструкторы не имели в виду его огромный вес. Но колебался он не больше секунды. Потом вошел и, когда дверь закрылась, нашел спасение в шутовстве. Мягкая мебель, столовое белье, обеденные приборы. Нажимая на кнопку, игриво перечислял он, будто читая вывески в супермаркете. Лифт вздохнул и поплыл вниз. «Первый этаж для леди, нижнее белье, чулки. Майк, почему он остановился?» «Наверное, вы нажали не на ту кнопку. Или механизм не выдержал моего веса», — встревоженно подумал детектив. Дверь лифта открылась. Сержант Кэмп с виноватым видом нерешительно остановился на пороге. «Простите, сэр, я не знал, что это вы. Я хотел спуститься вниз». «Разрешается трем особам, сержант». Уэксфорд надеялся, что его внутренняя дрожь незаметна. «Входите». «Спасибо, сэр». «Сержант, полагаю, вы навестите миссис Фэншоу?» Задал детектив ненужный вопрос. Лифт плавно опустился, встал, и дверь открылась. «Должно быть прочно скроен, вроде меня», — подумал Уэксфорд. «Я слышал, что она пришла в сознание». «Надеюсь, сэр, врачи уже сообщили ей о муже и дочери», — сказал Кэмп, когда они шли по черно-белому шахматному полу вестибюля. «Догадываюсь, это не поможет ей. Муж и дочь — вся ее семья. У нее больше в мире ни души, кроме сестры, которая приехала, чтобы опознать тела. Сколько ей лет?»